Глава 14. Два Антонина Бонассу. Господин Монпарно передо мной. Настоящий, живой господин Монпарно, изуродованный труп которого я видел на платформе в Мескле. Возможно ли это? Не вижу ли я сон? Представитель торговых фирм, прекрасно владея собой, сделал вид, что видит меня первый раз в жизни. «Вы ошибаетесь, сударь», — холодно сказал он, глядя на меня, как смотрит на поклонившегося по ошибке незнакомца. «Меня зовут Антонин Бонассу». Его смелость привела меня в смущение. Я думал, что достаточно будет мне показаться, и завладевший моим именем негодяй тут же принесет повинную. В особенности господин Монпарно, которого я знал с самой лучшей стороны и считал неспособным играть комедию. Однако я жестоко ошибся. — Вы уверяете? — проговорил я, задыхаясь. Но он, видимо, не счел нужным вести со мной полемику и высокомерно обратился к главному комиссару. — Если это шутка, то согласитесь сами, что она неуместна. Я желаю знать, в чем дело. С каких пор разрешается арестовывать ни в чем не повинных людей? Ваши агенты даже не потрудились сообщить мне, чему я обязан их любезным вниманием к моей особе. Комиссар взглянул на Дольчепиано. «Причин для этого много», — вежливо произнес тот, поняв взгляд комиссара. «У меня есть два приказа о вашем аресте, из коих первый именует вас так же, как и этот молодой человек». «Но это имя вовсе не принадлежит мне», — возразил арестованный. «Моя фамилия Бонассу, я могу это доказать». «Не трудитесь. Мы отлично знаем, что вы действительно господин Монпарно». «Ничего подобного. Вы обвиняетесь в присвоении себе чужого имени». «Я не понимаю, о чем вы говорите? Все мои документы в полном порядке и не могут оставить ни малейшего сомнения в подлинности моей личности. Советую обратить на них внимание. Если же вы будете настаивать на том, что вы Бонассу, невозмутимо продолжал Дольчепиано, я арестую вас как виновника исчезновения господина Монпарно». «Это великолепно! Если я не он, то значит я его убийца. Полиция, видимо, любит пошутить». И представитель торговых фирм презрительно передернул плечами. «Господин Монпарно», — не смущался Дольчепиано, — «исчез в туннеле около Месклы 6 марта в 7 часов вечера. Несколько минут спустя на станции Мескла появился незнакомец в точно таком костюме, как надетый в данную минуту на вас. Вы видели, как он вышел из купе, в котором находился господин Монпарно. Как видите, двух мнений быть не может». «Но я не имею ничего общего с этим субъектом. 6 марта я был в Ницце и на другой день уехал в Геную. Вся ваша история лишена здравого смысла. Покажите мне указ об аресте Антонина Бонассу или отпустите меня отсюда». «Если вы непременно желаете быть арестованным под этим именем, я могу вписать его во второй приказ», — флегматично ответил Дольчепиано, вынимая из кармана бумагу, на которой еще не было проставлено имя лица, подлежащего аресту. У меня на лбу выступил холодный пот. «Не делайте этого!» — поспешно воскликнул я. «Этот человек не имеет ничего общего с Антонином Бонассу! Я могу это засвидетельствовать!» «Неужели, молодой человек?» — иронически произнес Монпарно. «А кто такой вы сами?» Вся кровь бросилась мне в лицо. Я хотел было ответить, но меня остановил взгляд Дольчепиано. «К чему напрасные разговоры?» — сказал он. «У нас имеются свидетели». Он сделал знак полицейскому, который снова открыл дверь в соседнюю комнату. На пороге ее показалась немного бледная, со скромно опущенными глазами, Софи Перанди. «Софи!» — воскликнул я, бросаясь ей навстречу. «Вы в Марселе! Как я счастлив! Только вы можете спасти меня!» Я протягивал к ней руки, уверенный, что только мысль обо мне привела ее сюда. «Да просите ее!» — волновался я, обращаясь в одно и то же время и к комиссару, и к Дольчепиано. «Она знает и Бонассу, и господина Монтварно. Ей известно, кто я и кто этот господин». Софи медленно подняла глаза. Они были чисты и невинны, как у ребенка. Я, задыхаясь от волнения, ожидал ее ответа. Она посмотрела на каждого из нас отдельно. «Господин Монпарно?» — произнесла она, наконец, с оттенком грусти в голосе. «Это был мой опекун, убитый неделю назад по дороге из Виллара в Ниццу. Что же касается господина Бонассу, моего жениха, почти мужа...» Она сделала особенное ударение на последних словах. «То вот он перед вами». И она указала на господина Монпарно. Это был последний удар. Ноги мои подкосились, и, сделав несколько шагов, я упал на стул. «Мадам Антонин Бонассу», — прошептал около меня Дольчепиано. Найденная в конторской книге гостиницы визитная карточка, приезд дамы, затем приезд господина, все становилось ясным. Я понял теперь, кто были жильцы 10-го номера. Софи изменила мне. Я захотел, по крайней мере, смутить изменницу. «А я?» — воскликнул я полным отчаянием голосом. «Кто же я тогда, по-вашему?» Она смотрела на меня в упор, и в глубине ее глаз мне почудился какой-то насмешливый огонек. «Вы?» — спокойно произнесла она. «Вы под Дивельгон?» Из груди моей вырвался глухой стон. Между тем, не обращая на меня никакого внимания, Софи обернулась к комиссару. «Верните мне моего жениха, господин комиссар», — сказала она умоляющим голосом. «Он ничем не заслужил ареста. Задерживая его, вы приносите нам большой убыток, так как мы должны уехать сегодня в 17:00 в Тунис, где намерены поселиться. Не погибать же нам из-за выдумок этого господина». Она бросила на меня полный ненависти взгляд. «Что бы он ни утверждал, Антонин имеет полную возможность удостоверить свою личность. Покажите ваши документы, мой друг. Это сразу положит конец всей истории». Я чуть не зарычал от бешенства, когда Монпарно вынул из кармана мой собственный бумажник. Откуда он мог его достать, как не от той же Софи, которой я так слепо доверил все свои документы? Теперь все они были в руках этого негодяя, и он с невероятным цинизмом вынимал одну за другой все мои бумаги. Тут было и мое метрическое свидетельство, и свидетельство об отбывании воинской повинности, и, одним словом, все документы, кроме тех, к которым была приложена моя фотографическая карточка. В то время как комиссар рассматривал их, время от времени взглядывая на Дольчепиано, отвечавшего ему многозначительной улыбкой, Софи не переставала защищать своего возлюбленного. «Я лучше готова во всем признаться», — говорила она, — «чем видеть своего будущего мужа в таком ужасном положении. Вся Ницца знает о наших планах. Мы давно уже решили обвенчаться и нисколько не скрывали нашего отъезда. Нам в этом не было надобности. Мы оба совершеннолетние и вполне свободны. У меня есть только одна дальняя родственница, госпожа Монпарно, с которой я не в ладах. Поэтому мы решили уехать и обвенчаться за границей. Для этого мы привели в порядок все наши бумаги. Вот они». Она вынула из своего саквояжа свои и мои документы. По мере того, как передо мной развертывался план ее действий, сердце мое все более и более наполнялось негодованием и жаждой мести. «Вы можете проверить мои слова», — продолжала она. «В вашем распоряжении телеграф и телефон. Это даст вам возможность не задерживать нас здесь в ущерб нашим интересам. Антонин взял отпуск для поездки в Геную на другой день после убийства моего опекуна. Позвоните его инженеру. Он подтвердит это. Пока он был в отъезде, мы переписывались». «При помощи марок!» — с горечью воскликнул я. Софи покраснела, но поборола свое смущение. «Да, при помощи марок», — ответила она. «Между влюбленными всегда есть маленькие тайны. Это вполне естественно. Одним словом, господа, наш отъезд не был ни для кого секретом. Антонин послал прошение об отставке, прибавив, что мы уезжаем в Марсель. Он написал и другим лицам. Проверьте. Это вопрос 10 минут. Теперь уже передо мной вырисовывался весь этот гениально задуманный план. Каждое слово Софи открывало мне новые горизонты. Как она, однако, ловко сумела выманить у меня эти бумаги и заставила подготовить необходимый ей отъезд в Марсель. Если бы не Дольчепиано, ее старания увенчались бы полным успехом. Я ожидал бы ее самым глупейшим образом в Генуе, а Монпарно тем временем имел бы полную возможность встретиться со своей сообщницей и преспокойно замести свои следы, воспользовавшись моим именем. Комбинация не имела себе подобных. Никто никогда не заподозрил бы, какую роль играла Софи. И когда, наконец, измученный тщетным ожиданием, я решился бы вернуться в Ниццу, меня не перестали бы обвинять в совращении с пути добродетели несчастной молодой девушки. Между тем Монпарно навсегда бы исчез с земного шара, и счастливые влюбленные, избрав какой-нибудь уединенный уголок, наслаждались бы любовью, посмеиваясь над ловко одураченным ими идеалистом. Эта мысль привела меня в ярость. И подумать только, что если бы не Дольчепиано... Я бросил на него благодарный взгляд. Он за меня отомстит. Между тем Софи не сдавалась. Она продолжала защищаться, идя напролом, видимо, надеясь, что я не заговорю и не решусь признаться в собственном легкомыслии. Но она забыла о моем отчаянии и гневе. Чтобы отомстить ей за измену, я мог решиться на все. Потому что все ее поступки, все темные стороны ее души, казавшиеся мне еще час назад такой возвышенной и чистой, ее притворство, испорченность, лицемерие были пустяками в сравнении с ужасным открытием. Софи любила господина Монпарно. И чтобы иметь возможность бежать с ним, она обманывала меня и делала из моей любви к ней орудие для достижения своих преступных планов. Я мог простить все, кроме этого. Ангел превратился в демона. Но, несмотря на это, я еще любил ее. Мысль, что она не любила меня никогда, заставляла мучительно сжиматься мое сердце. Даже теперь, через столько лет, я не могу вспомнить пережитые мною тогда страдания без слез. Жестокая, коварная Софи. И, глядя на нее, такую кроткую и искреннюю, говорившую тихим, мягким голосом, мне вдруг стало страшно, не поддастся ли комиссар этому кажущемуся обаянию лицемерной искренности и не отпустит ли действительно на все четыре стороны эту ловкую парочку. Этого нельзя было допустить. Я мгновенно вскочил со стула. «Не верьте, господин комиссар, не верьте!» — закричал я. — Все это ложь! Я теперь только понимаю, на что способна эта особа. Вам нет необходимости телефонировать в Ниццу. Достаточно взглянуть на этого господина, и вы сразу увидите, что ему не может быть столько лет, сколько написано у него в бумагах. — Допустим, что я выгляжу старше своих лет, — спокойно отвечал Монпарно. — Что же из этого? Это встречается очень часто. Нередко молодой человек 25 лет кажется 40-летним. «Во всяком случае, — возразил я, — прежде чем отпустить вас отсюда, господин комиссар хорошо сделает, если допросит свидетелей не только по телефону. Да, действительно, я знаю Бонассу, который выехал сегодня утром из Ниццы, но это не вы. Существует Бонассу, который должен был жениться на мадемуазель Паранди, но он на вас не похож». Это чересчур наивный молодой человек, ставший жертвой хитроумной комбинации вашей сообщницы, которую он, к сожалению, не сумел сразу разгадать. Бонассу, о котором я говорю, был вчера вечером в Ницце, между тем, как вы были в это время в Генуе, так как приехали оттуда только сегодня на пароходе «Регина Елена». В то же время, когда, по вашим словам, он совершил путешествие в Италию, путешествие, симулированное по настоянию мадемуазель Пиранди. Бонассу находился в действительности в Пюже-Тенье, что он и может доказать. «Перестаньте болтать глупости», — презрительно прервал меня Монпарно. «Где же этот ваш таинственный молодой человек? Пусть он покажется нам сам, и, главное, покажет свои бумаги. Вы отлично знаете, что все эти бумаги находятся у вас, так как все они были выманены у него, мадемуазель Перанди, к которой он имел в то время безграничное доверие». «Это уже является обвинением», — ответил Монпарно. «Я обращаюсь за защитой к господину комиссару». «А я к господину Дольчепиану!» — воскликнул я. «Так как предполагаю, что он не арестовал бы вас, не имея оснований. Я умоляю его только поверить мне, что вы никто иной, как господин Монпарно». «Мы это сейчас узнаем», — улыбнулся итальянец. «Итак, милостивый государь, вы продолжаете утверждать, что вы Антонин Бонассу». «Утверждаю». «И вы также настаиваете на этом, мадемуазель?» «Безусловно». «Хорошо. Разрешите мне, пожалуйста...» При этих словах Дольчепиано ловко выхватил из рук Софи саквояж и открыл его. «Милостивый государь!» — возмутилась она. «Ваше поведение не имеет названия. Насколько мне известно, я не арестована и последовала сюда за своим женихом добровольно». Не смущаясь ее словами, Дольчепиано спокойно продолжал рассматривать содержимое саквояжа, пока не нашел в нем альбом с марками. «Не всегда бывает безопасно сохранять свою корреспонденцию», — ядовито сказал он, перелистывая страницы. «Но вы, я вижу, дорожите вашей». Он протянул мне альбом, и я с удивлением заметил, что все марки были наклеены на прозрачной бумаге и только на одной стороне листа, благодаря чему все написанные на обороте марок буквы оставались в неприкосновенности и были отлично видны. «Прочтите», — небрежно сказал Дольчепиано, — «вам знаком этот шифр?» И я стал читать, чувствуя, как краска стыда и негодования заливает мне лицо по мере того, как я понимал, в какую ужасную западню завлекли меня мое доверие и неопытность. «Вполне одобряю твой прекрасный план. Это не лишняя предосторожность, и твой глупец нам отлично пригодится. Как только деньги будут получены, уезжай в Марсель. Я постараюсь встретиться с тобой там. Телеграфируй, как всегда, А.Б. Не мучай себя раскаянием. Наше поведение может быть преступным только в глазах света, а он ничего не будет знать». Я невольно делал ударение на известных мне словах, и на этот раз смысл письма не оставлял во мне никаких сомнений. «Что это доказывает?» — поспешно воскликнула Софи. «Разве я не говорила, что переписываюсь с моим женихом таким способом? Это письмо только подтверждает мои слова о наших планах». Она вырвала альбом у меня из рук. «Оно было написано Антонином Бонассу», — добавила она, бросая мне вызывающий взгляд. «Вы лжете!» — воскликнул я. «Довольно комедий! Господин Дольчепиано, простите, что я обманул вас! Я Антонин Бонассу!» «А как же Поддевильгон? Куда вы его денете?» — насмешливо произнесла Софи. «Что касается последнего, — сказал Дольчепиано, — то разрешите мне, мадемуазель, представить его как вам, так и моему молодому товарищу». И, сдернув с себя одной рукой парик, другой мгновенно отклеив усы, автомобилист показал нам бритое лицо и рыжие с сединой волосы, встреченного мною себя на лестнице субъекта. «Поддевильгон!» — воскликнул я полусмущенным, полурадостным голосом. «Как я не догадался раньше!» «Поддевильгон!» — глухо повторила Софи, бледнее. «Не тратьте напрасно слов, дорогой Бонассу», — сказал он, насмешливо улыбаясь. «Во-первых, я прочитал вашу вчерашнюю исповедь. Вот она так же, как и ваше прошение об отставке. Теперь, я думаю, оно не нужно. Сознайтесь, что я хорошо сделал, помешав ему дойти по назначению. Возьмите его у меня вместе с письмом к Кристине и деньгами, которые вы вполне заслужили. Он передал мне письма, которые я сам накануне, казалось мне, отдал Софи. У последней вырвался возглас негодования. «Иногда бывает полезно подслушивать у дверей», — добродушно продолжал Поддивельгон. «Это дает возможность, как вы сами видите, получать крайне необходимые сведения и благодаря этому подчас выручать из беды кого-нибудь из своих друзей. Я говорю о вас, мой милый Бонассу. Если бы не я, вы рисковали бы получить солнечный удар, прогуливаясь по улицам Генуи. Что же касается писем, которые мадемуазель опустила в почтовый ящик, пусть она не беспокоится. Это были просто-напросто листы чистой белой бумаги». «Что вы должны были подумать?» — прошептал я. «Встретись с вами? Но, дорогой мой, вас послала мне сама судьба. Благодаря вам Поддивельгон имел возможность своевременно приняться за дело, и вы были ему полезны гораздо больше, чем думаете. Мы об этом еще поговорим. Дайте мне только закончить это дело. Теперь, я думаю, никто не усомнится в вашей личности». Он посмотрел на Софи, которая казалась несколько смущенной в противоположность Монпарно, сохранявшему полное самообладание. «Позвольте, однако», — с достоинством произнес последний, «мне нет никакого дела до того, что господин Вильгон уверяет, что он Бонассу, а господин Дольчепиано называет себя Вильгоном. Разбирайтесь в этой истории как вам угодно. Но что касается меня, то я есть и буду Бонассу до тех пор, пока вы не откопаете мне какое-нибудь другое имя. Во всяком случае, не Монпарно, как бы вы там ни уверяли, так как все мы отлично знаем, что он умер и покоится сном праведника на кладбище. Убийство или самоубийство — это уже другой вопрос. Но вы не можете отрицать, что видели его труп». Я взглянул на Поддивельгона. Как он разрешит эту загадку? Если Монпарно был жив, а я видел его перед собой, кто же был убитый человек, труп которого мы видели в Мескле? Поддивельгон несколько секунд пристально смотрел на арестованного, и я видел, как бледность мало-помалу покрывала лицо последнего. Он терял присутствие духа. Что же касается Софи, то она, видимо, едва держалась на ногах. «Господин Монпарно», — строго произнес сыщик, — «отдаете ли вы себе отчет в серьезности вашего положения? Для вас самого будет лучше, если вы сознаетесь». «Но в чем?» — пробормотал Монпарно. «В том, что вы симулировали убийство с целью получить при помощи мадемуазель Перанди 200 000 франков страховой премии». «Это ложь!» — воскликнул Монпарно, делая последнюю попытку оправдаться. «Но я видел, что на лбу его выступил холодный пот». Поддивельгон подошел к нему почти вплотную. «Что было в красном чемодане?» — произнес он, не спуская с него глаз. Монпарно вздрогнул, но продолжал молчать. Сыщик обернулся к комиссару. «Пора кончать эту историю», — сказал он. «Будьте добры пригласить других свидетелей». И секунду спустя, среди мертвой тишины, как-то внезапно притихшей комнаты, мы увидели перед собой Кристини и Саргасса. «Сознаетесь?» — снова раздался голос Поддивельгона. Монпарно несколько мгновений молча смотрел на вошедших, затем силы ему изменили, и он упал на стул, закрыв лицо руками. «Сознаюсь», — прошептал он чуть слышно.